Глава 31. Придя в одно из поместий моего нового квадрата, я сразу же направился в подземелье. Рассматривать свои приобретения я не стал. Если все пойдет по плану, эти четыре поместья отойдут роду Чуйми. Ну или Чуйми и еще кому-нибудь, не принципиально. Главное, что моими они не останутся, а значит и прикидывать, что я бы здесь хотел переделать под себя, смысла нет. Бывшие хозяева поместья съехали, как только получили документы о переходе права собственности. Деньги мы им переводили сразу после подписания договоров, так что у них было время найти себе новые дома. Сделки с простой недвижимостью, стоящие не на родовых землях и не имеющих обременений в виде обязательств по поддержанию рунической защиты, проходили намного быстрее. Там недели в общем случае было достаточно. Так что приступить к работе по объединению квартала мы с союзниками могли практически сразу после получения документов на собственность. С какого именно поместья нового квадрата начинать кровную привязку квадрата, а потом его объединение, мне тоже не важно. Все равно сейчас привязать их нужно все. Собственно, этим я и занялся. Обошел все четыре поместья, привязал их все к своей крови, затем объединил в квадрат. Эти процедуры были знакомы, и ничего нового мне система не предложила. Зато после объединения квадрата я неожиданно понял, что чувствую не только, собственно, поместье, но и то самое небольшое пространство в центре между ними, которое в нашем с союзниками квадрате до сих пор было закрыто. Разумеется, я сразу сунулся туда. Интересно же. Входов в маленький центральный квадратик было четыре, по числу объединенных поместий. На первый взгляд там ничего не было. Обычная грунтовая площадка, ровная и пустая. Побродив там, я вернулся к рунной панели управления в ближайшем поместье. Это тоже был, кстати, неожиданный бонус. Если нашим союзниками квадратом я мог управлять только из своего поместья, то здесь одинаковые функции были у всех четырех поместий. Видимо, потому что все четыре принадлежали мне, владельцу второго уровня допуска. Внимательно изучив рунную панель, я осознал, что активных рун стало больше. Они никак не выделялись визуально, но я прекрасно чувствовал свои возможности. Точно так же, как ощущал территорию нового квадрата. Но и теперь, изучив кое-какие материалы по рунике защитной линии, которые выдал мне учитель, я куда больше понимал, глядя на панель управления. Интересная, кстати, штука оказалась. Зубодробительные названия рун я даже не пытался заучивать, но со зрительной памятью у меня проблем не было. Так что собственные руны с описанием их свойств, если я о них читал, соотносились легко. Руна внутреннего сообщения стала активной, и не только внутри квадрата. Это не новость. Внутренние туннели между поместьями квадрата и у нашего союзнического квадрата были открыты. Здесь... Внутреннее сообщение работало в более широком смысле, а об этом свидетельствовала соседняя руна-индикатор. Ничего трогать я не стал, но не поленился вернуться в свой обжитой квадрат и проверить панель управления там. Все верно, в старом квадрате тоже ожил такой индикатор. Значит, чтобы открыть туннели между соседними квадратами, не обязательно даже получать третий уровень допуска. Достаточно, чтобы тебе было куда идти. Я дал разрешение открыть сообщение в своем старом квадрате и вернулся в новый. Там тоже подтвердил открытие сообщения. Когда я вновь пришел в пустое пространство в центре квадрата, пустым оно уже не было. Примерно посередине площадки зиял черный провал. Здоровый такой, метров 5 по каждой стороне. Вниз вела широченная лестница. Я захватил с собой фонарь, потому как предполагал, к чему все идет. Спустившись вниз и включив фонарь, я оказался примерно в таком же туннеле, какие соединяли соседние поместья квадрата. Только его сечение было увеличено раза в два. Туннель привел меня в центральное пространство нашего союзнического квадрата. Дверь в мое поместье была открыта. Старая конфигурация на самом деле. Я не видел по дороге ничего, ни закрытых дверей, ни ответвлений, ни каких-либо предметов. Только пустой и прямой туннель. Было бы логично, если бы в туннель между квадратами можно было попасть из каждого поместья этих квадратов. Так банально проще перебрасывать подкрепление. Да и скрытность тоже была бы отличной. А так получается, что нужно сначала спуститься в свое подземелье, экипироваться или достать из родового хранилища нужные артефакты, потом вновь подняться на поверхность и идти в центральное пространство для перехода в соседний квадрат. Хотя ладно, это сейчас полно средств воздушной разведки, а во времена строительства защитной линии о таком нельзя было даже мечтать. На наблюдении с воздуха они могли просто не подумать. Не было его. Но даже если не учитывать, что это просто неудобно, есть еще один момент. Туннели, по идее, должны связывать 4 квадрата, как минимум 4, если речь об одном полном квартале. А я не увидел в туннеле между двумя квадратами ни одного ответвления. Впрочем, пока мы с союзниками не объединили свой квадрат, мы и туннели к соседям не видели. Защитная линия, похоже, вообще не показывает то, к чему ты в данный момент не имеешь доступа. И этот факт на самом деле будоражит воображение, потому что скрытых проходов в подземельях могут быть сотни. С чего мы вообще решили, что поместье — это и есть вся защитная линия? В подземельях можно спрятать массу дополнительных объектов, как камешки в фундаменте. Никто же не строит здание прямо на земле без основы. Я аж головой потряс, чтобы вытряхнуть из головы соблазнительные картины. У меня нет ни малейших оснований предполагать такое. Пока нет. А значит, тратить время на ничем не подкрепленные мечты, по сути, бессмысленно. В назначенный день союзники были на своих местах. Все поместья квартала были уже привязаны к крови одного из 5 наших родов. Когда уже знаешь, что и как делать, это недолго. И среди этих 5 родов уже не только я, но и род Фуги обладал 2-м уровнем допуска. Это было предсказуемо на самом деле. Род Фуги когда-то принимал участие в обороне защитной линии, и кровная привязка у них была свежей, сделанной только что. Однако это все равно стало для нас неожиданностью. Неприятной. Учитель только зубами скрипел от зависти. Он никогда бы в этом не признался, понятное дело, но я уже научился понимать его скрытые эмоции. Роду Эксара, несмотря на объединенный учителем новый квадрат, система не выдала 2-й уровень допуска. А надежда на это у учителя была, как я понял. Ридерес Алера тоже ничего не перепало. Ведущим в их квадрате система выбрала Фуге. Точно так же, как в свое время выбрала меня. Да и я от наличия конкурента напрягся. Пока среди союзников я был единственным обладателем 2-го уровня допуска, было понятно, кому система присвоит 3-й после объединения квартала. А теперь настало 2. И с точки зрения системы мы практически ничем не отличаемся. Древние роды, которые уже были связаны с защитной линией. Новая кровная привязка, сделанная в этом поколении, которая дает возможность повышать уровни допуска. Каждый из нас имеет объединенный квадрат под своим началом. Правда, у меня их 2, а у Фуге 1. Но не факт, что это сыграет решающую роль. Уровень допуска-то одинаковый. Кому из нас достанется 3-й уровень допуска? Фуге в ответ на этот вопрос на последнем собрании союзников промолчал. Лишь загадочно усмехнулся и сказал, что не претендует на лидерство. Да только я сильно сомневался, что система нас спросит. Когда мы объединяли квадраты, не спросила, так почему сейчас должно быть иначе? Тем не менее, отказываться от объединения квартала, когда до него остался последний шаг, точно не вариант. Не для того мы вкладывались в покупку поместий. Даже если 3-й уровень допуска, а вместе с ним и возможность снимать кровную привязку достанется Фуге, прямо сейчас это ничего не меняет. Дело нужно доводить до конца. В этом случае мне придется пересматривать все свои планы и идти путем Эксара, то есть нацеливаться на отдельный квартал, который я смогу сделать полностью своим и все-таки получить 3-й уровень допуска. Не хотелось бы, конечно, но это будет потом. А сейчас главный вопрос. Можно ли, в принципе, получить возможность снять кровную привязку? На всякий случай я остался в союзническом квадрате. Эксара ушел в свой новый квадрат. Фуге, само собой, был дома, у него всего одно поместье, в отличие от всех остальных. Алера и Ридера разделились. Ридера остались в нашем 1-м квадрате, а Алера ушли в квадрат к Фуге. Я решил действовать так же, как при объединении 1-го квадрата. Показать карту защитной линии мысленно потребовал я. На свободной стене сбоку от меня появилась карта-схема всей защитной линии. В отличие от прошлого раза, сейчас весь наш квартал был залит сине-зеленым цветом. То есть не просто все поместья имели кровную привязку, но и все квадраты были объединены. Новый квадрат Эксара, как ни странно, ничем не выделялся на карте, то есть второй уровень допуска ему система не присвоила, но объединение квадрата все-таки отметило. Непонятно. «Объединить квартал мысленно», — скомандовал я. «Необходимые условия выполнены. Начинаю объединение квартала». Пришел ментальный отклик системы. Сине-зеленые квадраты начали размываться, как и в прошлый раз. Границы словно бы поплыли, только теперь не между поместьями, а между квадратами. Правда, на этот раз процесс объединения длился дольше. Я напряженно ждал. Объединение квартала по моей команде еще не гарантия того, что третий уровень допуска получу именно я. Квадраты мерцали, три из них налились яркой, насыщенной синевой, и только после этого один из них полыхнул фиолетовым цветом. «Мой!» Я выдохнул. Третий уровень допуска все-таки достался мне. Я вновь ощутил заметно расширившуюся территорию. Чувствовалась она еще хуже, чем в прошлый раз чужие поместья, но общий периметр квартала стал для меня доступным. И это было наилучшим подтверждением. Цвета на карте продолжали меняться, фиолетовый цвет расползался из моего квадрата по всем соседним. Но если синие квадраты он залил четко, то на сине-зеленом Эксара запнулся. Я замер, ну мало ли, по идее проблем быть не должно, но... Впрочем, серьезно испугаться никто из нас не успел. Фиолетовый все-таки поглотил квадрат Эксара, и весь квартал засиял единым ровным цветом. «Установить дежурный защитный режим периметра», — уже почти привычно мысленно распорядился я. «Дежурный режим периметра квартала установлен», — сообщила система. «Все, вот теперь точно все. Квартал объединен, и управление им в моих руках». «Или нет? Как вообще понять, какие новые возможности мы получили? Где моя новая инструкция?» Система отреагировала тут же. «Основной уровень доступа подтвержден. Показать информацию по основному уровню?» «Показать». «Загрузка информации начата», — отрапортовала система. Мне в голову вновь полился поток информации. Тоже уже почти привычно. Третий раз как-никак. Однако легче мне от этого не стало. Объем информации по третьему уровню допуска был ничуть не меньше, чем по второму. И базы у меня, как выяснилось, не было. Пересечения с инструкцией, которую передал мне император, были минимальные. Фактически вся информация сейчас была для меня новой. В какой-то момент я перестал воспринимать то, что система загружала мне в мозг. Но на процесс это повлиять не должно. В итоге я все равно все вспомню, когда приду в себя. Да. Я надеялся, что так и будет. Даже если бы инструкция к третьему уровню была поменьше, ее загрузка все равно не прошла бы для меня бесследно. Плохо мне могло не стать только в одном случае, если бы моя инструкция полностью совпала с императорской. Но тогда это был бы провал. Так что, несмотря на разрывающий мозг процесс загрузки, я радовался. У меня инструкция все-таки другая, а значит и возможности другие. К тому же на этот раз меня снаружи ждали не только мои люди, но и специально вызванный целитель. Моя задача была только выползти из закрытой для всех остальных комнаты управления. Я выполз. Практически в бессознательном состоянии. Следующие несколько часов я попросту не помню. Однако, когда я вновь смог соображать, самочувствие оказалось значительно лучше, чем в прошлый раз. Целитель оправдал безобразно высокую цену его вызова на дом и полностью привел меня в порядок. Пока благодарил его за помощь и отвечал на вопросы встревоженных ближников и невесты, у меня в голове крутился только один вопрос. У нас все-таки появилась возможность снять кровную привязку? Или нет? Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.